а затем она увидела его. Он ехал во главе всех колонн. Кондотьер в своем ослепительно роскошном наряде, и ее сердце учащенно забилось от гордости за него. Впервые за последние 6 недель Лукреция улыбнулась. Она поспешила вниз встречать брата. Он спрыгнул с коня, передал поводья одному из своих многочисленных слуг. Потом подбежал к ней, подхватил на руки и расхохотался. Несколько мгновений она разглядывала его. Наконец обняла и воскликнула. «Чезаре! Ах, Чезаре!» Но тут же вспомнила апартаменты в резиденции Борджа и обмякшее тело Альфонса, лежащее поперек кровати. «Зачем ты здесь?» — помрачнев спросила она. «Странный вопрос, сестренка. Мог ли я проходить всего в нескольких милях от твоей крепости и не поддаться такому неодолимому искушению, как встреча с тобой?» «Я не ждала тебя». Он поставил ее на ноги и с улыбкой сказал. «Я проголодался. Мы все проголодались. Ты накормишь нас?» Она подозвала карлика, который стоял неподалеку и с удивлением наблюдал за ними. «Ступай на кухню и скажи, пусть приготовят все, что есть. Видимо, нам придется накормить целую армию». Карлик побежал в замок. Чезаре повернулся к своему ординарцу и приказал найти в городе подходящее помещение для постоя. Точнее, для ночлега, потому что завтра утром они снова отправятся в путь. Когда ординарец ушел, он попросил провести его в ту комнату, где она проводит наибольшую часть времени. Они поднялись в ее покой и стали у окна, разглядывая гористые окрестности замка Неппи. «Как ваши военные успехи?» — спросила она Чезаре. «Все идет по плану», — ответил он. «Скоро у меня будет собственное королевство. Вот видишь, разве я не говорила, что твои желания когда-нибудь сбудутся?» «Говорила, сестренка. Я ведь до сих пор помню, как ты бронил свою кардинальскую мантию». «О, все эти жизненные неурядицы когда-нибудь проходят», — жаром проговорил он. «Когда мы стоим лицом к лицу с ними, они кажутся громадными, непреодолимыми препятствиями, а издалека выглядят всего лишь незначительными помехами на нашем пути. Вон гора Витебра. Посмотри на нее. Сейчас ее можно принять за какой-то туманный мираж. А подойди поближе, встань под отвесными склонами. Это будет совсем другое дело». Она улыбнулась. Он взял ее за подбородок и повернул лицом к себе. «Так будет и с тобой, сестренка». Она покачала головой и отвела взгляд от его глаз. На какое-то мгновение в них вспыхнула злость. «Неужели тебе еще не надоело лить слезы?» — с досадой спросил он. «Лукреция, ты ведешь себя неразумно». «Я любила своего супруга», — ответила она. «Ты не любишь свою жену, и поэтому не можешь понять, почему я так переживаю его смерть». Он вдруг рассмеялся. «Прежде чем я тебя покину, — сказал он, — ты станешь такой же веселой, как и прежде. Я слышала, ты собираешься провести здесь всего одну ночь. Это ничего не значит. Все равно до моего отъезда ты перестанешь думать о своем супруге. Прекрати думать о нем, Лукреция. Прекрати сейчас же». Она отвернулась. «Чезар, — сказала она, — тебе меня не понять». Он сменил тему. «Я прикажу подать ужин прямо сюда, в эту комнату призраков. Мы будем ужинать вдвоем, ты и я. Что ты на это скажешь?» «Все лучше, чем сидеть за столом с твоими слугами». Он принялся ходить из угла в угол. «Не такое представлял себе нашу встречу. Мне-то казалось, ты обрадуешься, споешь что-нибудь для меня и моих подчиненных. Подаришь нам веселый, счастливый вечер, о котором мы вспоминали бы, идя на бой с врагами. Чезаре, для веселья у меня нет никакого настроения». Тогда он подошел к ней и взял за плечи. «И все-таки, клянусь, до моего отъезда твое настроение изменится». Лукреция стояла, не отворачивая лица от брата. Она думала. «Прежде я испугалась бы его в таком состоянии духа. Теперь мне уже все равно. Умер Альфонсо, мой супруг и любовник. А если он умер, то мне нет никакого дела до того, что случится со мной. В комнате накрыли небольшой стол. Для Чезаре поставили серебряные блюда, для Лукреции — глиняные. Чезаре нахмурился и позвал слугу. «Это что такое? Почему из этого должна есть твоя госпожа?» Слуга задрожал от страха. «Если так угодно благородному господину, Мадонна Лукреция желает знак ее вдовства питаться из глиняной посуды». «Безобразие», — сказал Чезаре. Лукреция обратилась к слуге. «Оставь эти блюда. Пока не кончится траур по моему супругу, я буду есть только с глиняной посуды». «Дорогая сестра, ты не будешь есть с глиняной посуды, покуда с тобой за столом сижу я». «Чезаре, я вдова. Мне положено соблюдать траурные обычаи». «Эти обычаи положено соблюдать, когда существует причина для траура», — сказал Чезаре. Он снова позвал слугу. «Еще один серебряный прибор», — с улыбкой скомандовал он. И на столе появилось еще одно серебряное блюдо. «Какая разница?» — подумала Лукреция. «Теперь уже ничего не имело значения. Разве траурные обычаи могли вернуть Альфонса? Разве ему станет хуже, если она поест серебряной посуды?» К ужину Лукреция почти не притронулась. «Неудивительно, что ты так похудела», — сказал Чезаре. «Увы, у меня не будет ни одного доброго известия для нашего отца». «Прошу тебя, не расстраивай его рассказами о моем плохом самочувствии. А я прошу тебя воспрянуть духом. Подумай о своем здоровье. Сколько можно раскисать в этом унылом месте? Для меня оно не хуже, чем любое другое. Лукреция, оставь свой бесполезный траур. Этот парень умер. Его уже не вернуть. Понимаешь, не вернуть. Поэтому я требую, чтоб ты поела. Ну, давай. У вас здесь превосходные повара. Я приказываю тебе, ешь. Учти, я буду настаивать до тех пор, пока ты не научишься послушанию. Я уже вышла из того возраста, когда меня кормили с ложечки, — сказала она. И подумала, господи, как давно это было. Она даже испугалась, будто призрак убитого Джованни вдруг появился в этой комнате и встал у стола рядом с призраком Альфонса. Но если их тени впрямь потревожили ее, Чезаре ничуть не обеспокоился. Он убил ее супруга и их брата и не испытывал ни малейших угрызений совести. Когда Чезаре было необходимо избавиться от людей, он от них избавлялся. А когда они исчезали, переставал о них думать. «Тогда представим, что ты в детской», — сказал он. Она посмотрела ему в глаза. «Тогда здесь был бы Джованни». «Бывали счастливые дни, — возразил он, — когда за столом сидели только ты и я. Давай вообразим, что сейчас один из таких дней». «Я не могу! — неожиданно закричала она. — Не могу! Когда я думаю о детской, то все равно вспоминаю Джованни. Так же, как все остальное время вспоминаю Альфонса. Лукреция, ты ведешь себя, как какая-то истеричка, а это вовсе не то, что мне требуется от тебя. Давай, Лукреция, будешь моей нежной сестрой. Я здесь, я, Чезаре. Я спешил к тебе с одной единственной целью — заставить тебя забыть о твоем трауре. И сейчас ты начнешь с того, что будешь есть ужин и пить со мной вино. Ну же, Лукреция, стань снова моей нежной любящей сестренкой». Внезапно он улыбнулся, заговорил о ее прежней любви к нему, и она ненадолго забыла о том, что его руки были обогрены кровью Альфонса, а потом удивилась тому, что могла забыть об этом. Перед его пристальным взглядом Лукреция принялась за еду. Кое-как ей удалось запихнуть в рот и проглотить содержимое серебряного блюда. Он наполнил кубки вином и поднял один из них. «За тебя, моя любовь, за твое будущее, пусть оно будет счастливым и славным. И за тебя, брат. И так за наше с тобой будущее, ведь оно у нас одно на двоих. Он встал из-за стола, подошел к ней.